Глава 13. Ярослава. Ее лицо освещает извиняющаяся улыбка. Впрочем, не слишком правдоподобная. «Простите, я сегодня немного опоздала». Вскидываю глаза к настенным часам. 40 минут. Неплохо для первого рабочего дня. Перевожу говорящий сам за себя взгляд на Ксюшу. «Постарайтесь избавиться от привычки опаздывать». «Конечно». Она просачивается в кабинет. Сиреневый Джимми Чу с пышным бантом на носке каждой туфли звонко цокают по мрамору. Шелковая юбка тихо шелестит, заигрывая с острыми коленками. Ксюша стремительно приближается к моему столу. Запах вишни бьет в нос. Густой, липкий, удушающий. «Я все утро пыталась накормить Тамерлана», — говорит она с ленивой улыбкой. «Вы же знаете, какой он ненасытный». Двойное дно в ее словах настолько очевидно, что даже мой неспособный к анализу мозг понимает. Нас просто нагло провоцируют. «Ох!» — закатываю со скепсисом глаза. «Время идет, а Тамерлан все еще нуждается в посторонней помощи, чтобы позавтракать». Ксения улыбается в ответ, но кошачьи зеленые глаза сверкают теперь иначе. От очередной волны вишневого аромата желудок скручивается в спазме и бьет тревогу. «А давайте, Ксения, будем держать дистанцию. Там вам будет удобней». Указываю на стул в самом углу кабинета. На нем громоздится огромная неровная стопка папок с документацией. Ксюша колеблется, но все же занимает предложенное место. Усаживается и перекрещивает ноги, ловя солнечный свет своими сиреневыми туфлями. Смотрит на меня чуть снисходительно. В упор игнорирую эти сочащиеся ядом взгляды. «Итак, Ксения, вы готовы приступить к работе?» «Готова. Хотя, честно говоря, я думала, что буду помогать Тамерлану с его проектом для тендера». Как мило. Я даже улыбаюсь, хотя внутри все вспыхивает. От этой женщины пахнет чем-то не только душным, но и агрессивным. «Ксения Юрьевна, помимо тендера, у Тиантке Групп хватает проектов, где требуется помощь опытного дизайнера. Вам найдется чем заняться». «Это месть?» «Это работа. Или я вас не так поняла?» «Ярослава, я лишь надеюсь, что вы не чувствуете себя уязвленной из-за моего статуса и положения в этой фирме». «А какое у вас положение? Просветите. Кажется, я чего-то не знаю». Ксюша заправляет темный локон за ухо, склоняет голову к плечу. «Я думаю, Ярослава, мы начали не с того». Неожиданно сменяет тон, изображая любезность, натянутую так же сильно, как шелковая юбка на ее бедрах. «Я надеюсь, между нами нет скрытого противостояния, и мы с вами не сражаемся за одного мужчину». «Возможно, я старомодна, Ксения, но драться за мужчину не в моих правилах. Однако не думайте, что роман с моим бывшим мужем обеспечит вам здесь легкую жизнь. Все мои сотрудники заняты работой, и вы тоже будете работать. А если не будете справляться, я вас уволю. И никакие запреты Тамерлана не изменят моего решения. Если вы не в курсе, это наш общий бизнес, и наши полномочия равны». Ксения дергается, словно от пощечины. Ее невозмутимость начинает трещать. Губы сжимаются в тонкую линию. «Это ненадолго, Яра. Очень скоро Тамерлан выиграет тендер, и вам придется уйти». Ее пафосная интонация вызывает у меня только усталость. Машинально кручу ручку в руках, мысленно считая до 5. «Давайте не будем заглядывать в будущее. Пока хозяйка здесь и я, а не вы». «Бизнес под управлением женщины никогда не сможет прийти к успеху», — с жаром выпаливает какой-то свой абсурдный жизненный манифест. «Удивительно, как ваша компания до сих пор держится на плаву». «Вероятно, нам просто везет. Думаю, на сегодня достаточно. Можете идти знакомиться с проектами. Я провожу вас к вашему кабинету. О, благодарю, не нужно. Поработаю на коленях у Тами. Мстительно щурится. Поднимается со стула. Пойду, сделаю день своего мужчины приятней своим присутствием. Держите меня в курсе, Ксения. Эта информация крайне важна для меня. Еще бы. Ведь вы так и не смогли подарить ему счастье. А я смогу. И счастье, и даже чуточку больше. Ксюша уходит. Охренеть. Уволила бы дрянь прямо сейчас. Но с удивлением осознаю вдруг, что эта необремененная хорошими манерами женщина только что дала мне решимость победить в этом нелегком сражении, несмотря ни на внешние обстоятельства, ни на внутренние слабости. Во мне зажигается настоящий огонь. Я, кажется, была слишком долго обессилена собственной растерянностью и токсикозом, чтобы вспомнить, как это – хотеть выиграть по-настоящему. Однако спасибо, Ксения. Резко встаю из-за стола, расправляю плечи, будто скидываю тяжелую невидимую шаль. «Все, хватит! Сейчас я вам устрою!» Коридор оазиса сверкает идеальной чистотой и уютной роскошью. Дорого, стильно, но по-домашнему. Я иду по нему, на ходу заглядывая во все кабинеты. «Общий сбор! Все слышали? Переговорная, через 5 минут! Общий сбор!» Голос мой уверенный, хотя сердце бешено колотится. Люди поднимают головы, выглядывают из-за своих мониторов. Переговорная встречает меня тишиной. Чинно складываю руки перед собой, пока команда собирается. Пробегаюсь взглядом по переговорной, отмечая, все ли дошли. Все. «Коллеги, как вы знаете, мы стоим на пороге сложного и важного испытания. Давайте будем честны. Команда наших конкурентов очень сильна. Они мощны, амбициозны, дерзки и жадны до побед. Но у нас есть то, чего нет у них. Огромная любовь к людям. Мы знаем свое дело. Мы умеем доводить проекты до результата. Мы строим не ради бурных оваций, а ради долгосрочного успеха и комфорта для целых семей. И это наша сила. Сейчас нам нужно приложить максимум усилий, чтобы сохранить нашу жизнь такой, какой мы ее хотим видеть». «А что будет, если мы проиграем?» «Глобально для вас ничего не изменится». «А для вас?» «Обо мне можете не переживать. Я справлюсь». «Сейчас, наверное, не лучший момент, чтобы посвящать их в условия нашего с Тамерланом пари». «Время на раздумья кончилось. Теперь действуем четко и слаженно. Лада, ты берешь на себя сбор данных и анализ. Ищи самую свежую и полную информацию. Женя, на тебе визуализация концепций. Покажем, что наш проект – это не просто дома. Марина, вся логистика твоя. Оля, тексты, презентации, пресс-релизы. Ты – наш голос, убедительный и уверенный. Ты должна внедрить в головы всех экспертов одну простую мысль. Наш проект – идеальный выбор». Шарю по толпе глазами, отыскивая Кравцова, очень важного человека в моей команде. «Антон Сергеевич, на вас сейчас мы очень рассчитываем. Вы единственный инженер-строитель и специалист по проектным материалам в моей команде. На вас консультация дизайнеров и...» Дверь переговорной распахивается с таким грохотом, будто к нам въехал танк. В помещение входят мужчины в рабочей форме с логотипом T&K Group. Они говорят громко, не обращая на нас ни малейшего внимания. Начинают мерить стены, примеряться к оконным проемам. Один из них щелкает рулеткой, другой крутит карандаш в пальцах. Я вскакиваю так резко, что стул отлетает назад. «Простите, а что здесь происходит?» Бригадир, здоровяк лет 50 с коротко стриженными сидеющими волосами, оборачивается ко мне. На лице у него легкое недоумение, будто это не они сорвали нам совещание, а ровно наоборот. «Так вы же ремонт заказывали, Ярослава Андреевна». Сдвигаю брови над переносицей, хмурясь. «Ремонт? Я его на январь заказывала, а не на декабрь!» Бригадир хмыкает, чешет затылок, лезет в планшет и долго листает что-то пальцем. «Вот, ваша ведь заявка, Ярослава Андреевна!» «Моя!» «Ну вот, декабрь!» Поднимаю глаза, сверляя его взглядом. «Это моя заявка! И подпись моя! Но дата неверная! Я точно помню, что указывала январь!» Бригадир пожимает плечами. «Так в базе сказано. Мы уже здесь. С материалами и целой бригадой. Так что, ремонт вам не нужен?» Кладу руку на стол, чтобы случайно не сорваться и не размахнуться чем-то тяжелым. Все внутри буквально кричит. Кто-то нарочно исправил дату моей заявки. Кто-то, кто хотел, чтобы моя команда осталась бесперегаворной из своих удобных кабинетов в самый важный момент. Кто-то, кто имел достаточно полномочий, чтобы переиначить график ремонтных бригад по своему усмотрению. Тамерлан. Очень смешно. Что дальше? Устроим перестрелку картофельным пюре в обеденный перерыв? Станем подкладывать подушку-пердушку в рабочее кресло друг друга? Ладно. Так, коллеги, раз уж Тамерлан Айдарович был так учтив, что озаботился ремонтом нашего крыла, я думаю, он не станет возражать, если мы всем нашим дружным составом переедем в чертоги. Кстати, как вы относитесь к кошкам? Кошкам? Бледнее, заторможенно моргает Женя. Тамерлан, твой ход был неплох, но я не отступлю. Набираю Олега.